Шрила Прабхадананда Сарасвати Чаран, наиболее возлюбленный спутник Шримана Махапрабху, который появился в этот падший век Кали для того, чтобы освободить нас, выразил свою чистосердечную молитву, предложенную лотосным стопам Шримати Радхарани. Он говорит: в своем стихе номер 91. Он говорит: о Радхарани, ты царица исполненных любви времяпровождений. Слезы на твоих глазах являются эссенцией или сущностью всей расы. О, твои груди подобные птицам Чакраваки. Которые играют в потоке расы. И о царица любовных времяпровождений. Твое лицо подобно цветущему золотому лотосу. О Шираде, сияние волны твоей милости пожалуйста, смасти меня хотя бы капелькой сияния твоей милости. В предыдущих стихах Шипат уже описал абисар других девушек в Радже во время Расалилы, получив откровение. Он созерцал и описал нам красоту и сладость девушек в Радже. Он выразил в словах на то, насколько он был обеспокоен, встревожен и устремлен. И когда это вдохновение прекратилось, он постоянно вспоминал эту сладостную видение, и он думал о том, насколько это редко. И он молился: позвольте же мне всегда медитировать на этих враджа-сундари, которые бегут позади Шримати Радхарани на абисар. Таков вид медитации очень сладостен. Махаджаны сказали, что практикующие преданные, такие как мы, должны исполнять садхану, следуя по стопам тех сакхи, которые бегут за Радхарани. В читании Чаритамрите Кавирадж Госвами говорит через уста Шримана Махапрабху, который произносит, что мы должны в своем внешнем теле, мы должны исполнять шалан киртан и другие виды бхакти. И одновременно во внутренней дехе мы должны медитировать на сусида сварупу, и в течение дня и ночи мы должны служить лотосным стопам Шри Рады Кришны. И когда мы таким образом медитируем, мы обретем Кришну, и тогда мы будем способны насладиться нектаром. Таков смысл медитации. Такур Махашай говорит в Према-бхакти Чандрике: на то, на что мы медитируем во время саданы, мы обретем эту цель своей сида-дехи. Это разница лишь в неспелом и созревшем плоде. И садана считается неспелым плодом, а сида, то, что мы обретаем в сида-дехе, является зрелым плодом. Во время саданы этот плод еще не спелый, но когда мы обретаем это в сида-дехе, севу, то она подобна обретению спелого плода. Поскольку это смарананга баджан означает, этот баджан медитации на сида-сваруп, называемый смарананга баджаном, такой баджан является жизнью нашего сердца и ума. И Такур Махашай сказал, что смаран или медитация является душой нашей саданы. Это является сущностью памятования Божественной Читы. Если не существует души в теле, то тело мертво. И это является пищей для лисиц и собак. Подобным образом, если ум практикующего преданного не помнит божественную читу, то эти материальные желания, материальные объекты начнут атаковать тело, подобно лисицам и собакам. И они будут наслаждаться телом. Но если тело живо, тогда лисицы и собаки не смогут приблизиться к нему. И также в нашем уме всегда необходимо памятовать о Боге, поскольку тогда эти враги не подойдут близко к нам. И среди всех существующих видов баджана любовное времяпровождение божественной читы является эссенцией всех видов медитации. И это является самой лучшей саданой. Поэтому смысл таков. Наш Джива Госвами Пад, он написал в конце Бхакти Сандарбхи. И там он объяснил Навида Бхакти. И затем он говорит, что существует три наилучших видов, нау-вида бхакти – это слушание, прославление и медитация. И снова он подразделяет каждую на четыре категории. Например, качество, деятельность слушания можно поделить на четыре части. Первое – простое слушание, затем слушание о красоте Кришны, затем слушание о его качествах и затем слушание о его времяпровождениях. Подобным образом существует четыре прославления, так же как четыре вида медитации. И подобным образом существует простой смаран, руб смаран, гун смаран и лила смаран. Существует четыре вида смарана. И лила смаран является эссенцией из всех видов смарана. Поскольку простой смаран, обычный смаран, и смаран о красоте, смаран о качествах, это также упоминается, это также является частью лила смарана. В лила смаране мы всегда думаем о его имени, и мы совершаем нам смаран также. Шьямана Сундара Мадана Мохана. Радики, Ради, Гандарвики. Все эти имена. И затем мы также созерцаем удивительную, поразительную, безграничную красоту. И опять-таки мы наслаждаемся талантами и качествами их также. Они шутят, жестикулируют изысканно, разнообразным образом, у них разнообразные виды взглядов, столь много разных возможностей для медитации. Таким образом, лила смаран считается наисладчайшим из всех сладких видов медитации. Такой вид времяпровождения, в котором вся сладостная раса существует одновременно. Мы, практикующие преданные, должны медитировать на эти времяпровождения. Мы должны пытаться насладиться, по крайней мере, каким-то количеством этой сладости. Мы должны попытаться погрузиться очень глубокую медитацию, чтобы... Но для этого мы должны насладиться хотя бы небольшим количеством. Если мы не способны насладиться хотя бы, по крайней мере, незначительным количеством этих времяпровождений, то как мы можем назвать себя практикующими Рагануга Бхакти? Поскольку Си Джива объясняет Рагануга Бхаджан, и он пишет: он говорит, все те садаки, которые в своем сердце не имеют никакой жажды вообще к чему бы то ни было еще. Их сердца тогда становятся кристально чистыми. И тогда существуют луны любви, которые восходят в сердцах. Множество махаджан. И когда эти луны будут отражаться в чистых сердцах практикующих преданных, только тогда их сердца наполнятся радостью. И что же тогда происходит? Тогда эти садаки, такие как мы, будем слушать стихи, написанные Рупой Манджари, Рати Манджари и всех этих вечных спутников Шримана Махапрабху, и только будем способны понять, и мы будем способны насладиться этими стихами, которые эти ачарьи написали. И тогда все эти стихи Рагануги, которые объясняют Рагануга Бхакти, мы будем способны практиковать. И эти манджари уже обладают столь множеством бхавы. Бхав Парипати означает очень прекрасным образом устроена бхава в них. Это устройство бхавы будет отражено также в наших сердцах. Это называется Раганугой. Рагануга мы не можем исполнять. Если мы убеждены, то мы просто исполняем как виды, как правило. Мы сидим и исполняем эту медитацию, и это не будет работать. Если садака не наслаждается, исполняя смаран, а просто исполняет смаран из-за того, что он обязан его исполнять, подобно машине, то в этом случае мы не сможем назвать процесс раганугой. Это он будет таким же, как преданный, исполняющий виды бхакти. Шримад Бхагаватам Риши задают вопросы о том, что же является наилучшим для живого существа Шукамуни. Произнес тот стих: «Ята Бхакти Адокшаджи», и Госвами объясняют этот стих. Шиджива объяснил: бхакти к верховной личности Бога Бхакти к Верховной Личности – это просто лишь садна бхакти, о которой мы говорим. Но когда… почему же Шакьямуни употребляет это слово «ято»? Шакьямуни напрямую говорит, что ахайтуки апратихата бхакти – это беспричинное и не… и беспрепятственное, свободное от препятствий бхакти. Которое является верховной целью для живого существа. И почему же он использует слово, слово «ято»? Шиджива объяснил. Что когда мы слушаем и прославляем Господа, погрузившись в глубокие заинтересованность в Него, то только лишь тогда можно сказать, что мы исполняем определенную садхану, слушание, воспевание. И это то, о чем он говорит, о прославлении, слушании. Это необходимо сделать с глубоким интересом. То тогда что ж можно сказать о Рагануга Бхакти? Это автоматически преследует наслаждение с каждым мгновением во время медитации. И поэтому как же возможно, до какой же степени мы должны развить глубокий интерес в слушание, прославление и медитацию? Что же Шиджива говорит? Это очень-очень важно. И наш Госвами Пад сказал, что «Нама киртан апарикидьявана смарна кюрьят», что означает «Если садака достиг чистого сознания, тогда садака должен исполнять медитацию, сопровождая ее воспеванием харинамы. Он использует слово «и если». Если мы желаем достичь чистого сознания, и это мнение Госвами. До тех пор, пока мы не достигнем чистого сознания, до тех пор мы не достигнем успеха. Это означает, что материальные желания до сих пор будут красть наше сердце, и оно не будет чистым. И поэтому, когда мы будем исполнять нашу медитацию на лилу, наше сердце будет обязано убегать в разные стороны, отвлекаясь. И поэтому вопрос, каков, что же мы должны делать до того, как мы достигнем чистого сознания? И мнение наших госвами таково, что сейчас мы должны исполнять слушание, воспевание арчанам и ванданам более строгим образом. И этому нужно уделять очень большое внимание и значение. И Лила Смаран мы должны начинать практиковать очень-очень медленными шажками и очень-очень медленно, очень осторожно. И мы должны уделять очень мягкое внимание. В основном мы должны исполнять арчанам, киртанам, ванданам. И когда мы будем очень внимательно исполнять слушание, воспевание ванданам, то тогда наше сердце очистится, и лила смаранам своим ходом усилится автоматически. И удачливые преданные достигнут этого смарананга баджана. Госвами Пад раскрыл эти видения времяпровождений, поскольку его мышление в то время было очень глубоко. Да. Практикующий преданный, как такой, как Госвами Пад, вечный спутник, для них это проявляется само собой, но для практикующих преданных, таких как мы, должны исполнять садхану, и несомненно, мы должны исполнять садхану, это лила смараны, для того, чтобы достичь состояния, когда это будет проявлено нам. Но для нас Такур Махашай говорит, что нет более возвышенной садьи и садханы, кроме этого. Садья означает цель, и садхана означает процесс, что означает, что цель и процесс оба являются высочайшими. Единственная разница между садакой и сидопредным такова, что их балана, их размышления, памятования намного более высокого качества, чем наше. Но мы также должны исполнять это для того, чтобы достичь этого высокого качества. Мы должны практиковать это, начать эту практику сейчас. Говардани Сидабаба держал благовонное масло для Радарани, и он медитировал просто на него в своем смаране. Но это масло упало с его руки, разбилось в его медитации, но в реалии также проявился запах. От масла разбитого баночки. И Тхакур Махашай медитировал на то, как он кипятил молоко. И он пальцем дотронулся до кипяченого молока, и во внешнем его теле он также обжег свой палец. Сида Мадхусудан Баба в медитации, он играл холи во Вриндаване. И внешне его одежда покрылась множеством цветов. И это свидетельствовало об их реальной погруженности в баджан и наслаждением медитации на лилы. И это превратилось в реальность. И практикующий преданный не утрачивает, однако, ничего, не теряет ничего. Сейчас наш Шипат обретает вдохновение Абисара Радарани. Он обращается к ней: «О Раде! О царица прекрасных игр, времяпровождений, исполненных любви». И мы должны наслаждаться этими обращениями. Насколько сладостно она обращается к ней, о Радике. Это означает, Радике означает о ты, которая поклоняется Кришне настолько замечательным образом. Поскольку имя Рада исходит из коренного слова «рад», что означает «поклоняться», ты отправляешься, ты собираешься поклоняться Кришне. О, ты девушка с мягким телом. Когда ты бежишь по дороге, твои стопы становятся пронзенными галькой, и ты можешь потерять сознание и удариться какое-то дерево, потеряв сознание. Ты поклоняешься Кришне, и ты бежишь с такой огромной скоростью. Кинкари знает, насколько у Радарани мягкое тело. Никто иной не знает, насколько ее тело мягкое. Почему? Потому что Манджари каждый день дотрагивается до ее тела, массажирует ее лотосные стопы. Поэтому она прекрасно знает, насколько мягкие ее лотосные стопы. В реальности не существует гальки или колючек во Вриндауне, поскольку это Вриндауна Сева для божественной читы. Когда Радхарани и девушки Гопи бегут к Говинде, то земля Вриндауна скрывает все камни и колючки в своем лоне. И Вриндауна Дхама настолько трансцендентальна, блаженна и вечна. И она... Она вытягивает свой язык на своей поверхности, растягивает как бы его, поскольку язык является очень мягким. И они бегут по этому очень мягкому языку земли. Но личность, которая любит очень сильно другую личность, то она очень переживает, то наверняка там какая-то галька, острые камни, колючки. И это является признаком очень сильной преданности. И вопрос тогда, столь много гопи бегут Кришне на Абиссар. Неужели они не собираются также поклоняться Кришне, то почему их также нельзя назвать Рада? Поскольку Рада означает Радито Арадито, та, которая поклоняется. И тогда всех гопи можно назвать Рада. Почему же это не так? В ответ на это наши госвами говорят нет, поскольку ее поклонение полностью отличается, оно является очень особенным. Подобно слово «джалади» означает «океан». Но что же является настоящим смыслом «джалади»? Это означает любое судно, содержащее воду. И даже озеро или пруд или лужа содержит воду, но их нельзя назвать джалади. Поскольку именно океан является наибольшим по объему и является коренным источником воды. Когда океан, из океана испаряется вода, то появляются облака, и когда облака не изливают воды, то тогда лишь пруды и озера пополняются водой, и поэтому вода в итоге исходит из океана. И подобным образом только лишь Радхарани является корнем всех поклоняющихся Кришне, поскольку все остальные сакхи являются просто лишь экспансией Радхарани. Махапрабху говорит, что Радхарани является главным блюдом, а все остальные являются лишь как бы специями или дополняющими блюдами. Поэтому без Радхарани пир теряет смысл. И раса лила также не будет питаема без Радхарани. Дается пример, когда кто-то вкушает, и существует множество блюд, которые были сделаны, и вы предлагаете их маленькие блюда. Но несмотря на то, что предложили столь множество разнообразных блюд, вы не предложили рис. И тогда личность возмутится. Почему ты не положил мне риса? Столь много блюд, но все они не будут исполнены смысла, если ты мне не предложишь риса. И таким образом, сами по себе они не будут вкусны. И вы должны положить рис, и только тогда, смешивая все остальные блюда с рисом, пища будет принесет удовлетворение. И рис является главным блюдом, а все остальные прекрасные блюда, они называются побочными, дополнительными блюдами, но они никогда не станут основным блюдом. И подобным образом здесь также Радхарани, именно она, является главной поклоняющейся. Читание Чаритамриты говорится, что все Лакшми на Вайкунхе являются Вайбава Виласом Радхарани. Все царицы Двараки являются Вайбава Пракашем Радхарани. Все сакхи являются экспансиями тела Радхарани. И все сакхи Вриндавана обладают разнообразными формами, размерами природы для того, чтобы увеличить радость расы. Поскольку без множества сакхи не может быть столь множество радости, поэтому существует столь много проявленных сакхи. Но несмотря на это, Радхарани является главной поклоняющейся, и они только лишь являются улучшающими. Но истинная раса является Радхарани, и Говинда должен наслаждаться этой расой больше. Вот почему все сакхи являются дополнениями, но Радхарани является главной поклоняющейся. Поэтому она знает, как прекрасным образом исполнять поклонение успешным образом. И поэтому это поклонение должно исполняться без каких-либо препятствий, очень опрятно, искусно. И вот почему наши махаджаны написали, что на Пурвараге, уровне Пурвараги, Радарани исполняла садхану для достижения бисары. Это написано махаджанами. Радарани часто практикует перед тем, как встретиться по-настоящему, она часто разбрасывает гальку по земле, колючки, и затем привязывает свои ножные колокольчики и бежит по этой гальке. Иногда она разливает множество воды на землю и делает ее скользкой и бежит по этой поверхности. Во время Пурвараги она исполняет садхану для бисары таким образом. Она приносит колючки из колючих деревьев, и она разбрасывает эти колючки из деревьев по земле. И сакхи говорят: «О, увы, что же ты делаешь? Твои мягкие лотосные стопы будут пронзены этими колючками. Ты будешь очень поранена». Нет, сакхи. Ради абисара, ради шьямы я готова бежать по этой колючей земле Вриндауна. Я поэтому не переживаю. Я должна выдержать это испытание. И поэтому я практикую сейчас для того, чтобы я приспособилась передвигаться по такой поверхности с колючками. В дождевой сезон очень темные облака в небе, постоянные потоки воды, и лес, земля леса очень грязна и скользкая, и я должна бежать по этой поверхности. И я не должна упасть или подскользнуться и опоздать на абисар. Вот почему я практикую сейчас это. Поскольку если я подскользнусь и поранюсь, то я не буду способна служить Кришне должным, наилучшим образом. Вот почему сейчас я должна практиковать заранее. И для того, чтобы отправиться к Кришне, дорогая сакхи, я должна отправляться к шьяме, когда полностью темно, потому что лучше идти в эту тьму, чтобы никто меня не заметил. И в такой кромешной тьме я должна бежать очень быстро к нему. Вот почему во время дневного времени я часто практикую это, завязав свои глаза и завязанными глазами бегу очень быстро. И сакхи спрашивают: «Ну зачем? Зачем ты ведешь себя подобно слепой личности? Остановись, послушай нас». В такой очень кромешной тьме я отправлюсь к Шьяме встретиться с Кришной, и я должна вести себя адекватно, поэтому я должна завязать свои глаза. Она однажды она произнесла, позвала очаровывающего змей и попросила, чтобы он научил ее очаровывать змей. И Исакия спросила: «Зачем? Ты что, хочешь теперь заняться такой работой? Зачем ты учишься от него всеми этими искусствами?» «Послушайте, Исакия, не шутите со мной. Я объясню вам причину. Иногда, когда я бегу на Бесар через леса, возможно, что некоторые змеи могут преградить мне путь и могут окружить мою ногу. Поэтому перед тем, как они укусят меня, я должна знать, как схватить их рот. Поэтому я учусь у очаровывающего змея этому искусству. Если я закрою их рот, то змеи не способны будут укусить меня. Они могут окружить мою ногу, это нормально. Тогда они будут приглушать звук ножных колокольчиков, если они обкружат мою ногу. И тогда ножные колокольчики не будут позвякивать. Тогда все хорошо, пусть змеи обовьют мою ногу. Это будет способствовать Абисару. Такова вершина насыщенной садной Радарани ради Кришны. Вот почему ее имя Рада. Пометование этих качеств, манджари говорят, пометуя об этих качествах, что, взывая о Рада. Другое слово Сурата Рангини, которое используют для называя Радхарани, во время ночи на Абисар. Ее называют Суратарангини. Ван Суратарангини. Также это означает Ганга. Суратарангини означает Ганга, которая показывает, насколько чиста Радарани. Поскольку что делает личность чистой? Это делает ее тогда, когда личность освобождается от чувственного наслаждения, желаний. Поэтому Радарани полностью свободна ото всех желаний, чувственному удовлетворению. И вот почему она чиста, подобно Суратарангини Ганге. Ее любовь настолько высока, что она является огромной, высочайшей горой Махабавы, и она исполняет севу для трансцендентального бога любви. У нее нет даже оттенка желаний, корыстного желания удовлетворения своих чувств. Читание Чаритамрити Кайрадж Госвами говорит, цитируя слова Радарани, она говорит: «Если он счастлив, даруя мне множество беспокойств и горя, то это горе для меня является величайшим счастьем из всех существующих счастий». Такова любовь Радарани. That sorrow is the greatest happiness for me. Who can say this? Siddhanta பணியாவலை தூக்கி முடிந்தால் பழைப்பொழியை நொழியாக அவர் பார்த்தது. Итак, в читании Чаритамрити говорится, Радарани говорит, что если Кришна желает какую-то женщину и в сопровождении этой женщины он будет использовать счастье, то я буду служить этой женщине и подарю эту женщину, устрою встречу с ней, чтобы он был счастлив. И может нас задать вопрос: дорогая Такурани, ты говоришь так, но на самом деле мы не видим, чтобы ты вела себя таким образом. Почему? Мы никогда не видели, чтобы ты привела бы Чандравали, Зарагу, Говинде. И радовалась бы, когда Чандравали встретилась бы с Кришной. Мы никогда такого еще не видели, чтобы ты вела себя таким образом. Но мы должны понять смысл этого стиха замечательным образом. В этом стихе она говорит, что женщина, которому Кришна желает очень сильно, если та женщина, которую Кришна желает очень сильно, я приведу, но во Вриндаване Кришна желает лишь только Радарани. Он не желает никого иного. Желает ли он Чандравали? Он не желает Чандравали. Вот почему я не привожу ее за руку к тебе. Но хорошо, тогда другой вопрос можно задать. Неужели он не посещает иногда цветочный кунджи Чандравали? Почему он это делает? Он посещает цветочную кунджу Чандравали, потому что когда Радарани разгневана, то он чувствует это. Она очень сильно его удовлетворяет, когда он подходит к ней, извиняясь. Вот именно с этой целью он посещает кунджу Чандравали, чтобы насладиться такими времяпровождениями. И обязанность Чандравали является таковой, чтобы Говинда смог насладиться сладостными чувствами ревности и гнева Радарани. Поскольку он всегда скорбит: о, где же Рады, когда она меня сможет принять? И чтобы насладиться удивительной расой Радарани, когда она очень разгневана, вот именно для этого он отправляется в кунджу Чандравали. И она говорит в этом стихе: если он пожелает какую-то женщину, то я припаду к стопам этой женщины и приведу его к нему. Но тогда это желание Говинды, опять-таки, Радарани. Никто, кроме Радарани, не сможет даровать блаженство Говинде. Он только лишь желает насладиться сладостной любовью Радарани. Все остальные гопи просто лишь сопутницы. Сура Тарангини Ганга. Во время дождевого сезона Ганга, волны Ганги настолько возвышаются, создавая огромные рычащие звуки, она мчится в направлении океана. И подобным образом Радхарани, подобно реке Ганге, когда мелодичная флейта играет, тогда видно, что раса Шьямасундары изливается на нее, и все ее чувства, переживания создают огромные высокие волны. И тогда огромный рычащий звук, подобно Ганге, которая мчится к океану, она начинает мчаться к Шьяме. О Суратарангине, Раде, другой способ произнесения этого стиха будет один, это Суратарангини способ, что означает Ганга, а второй способ это Суратарангини. И это будет означать царица любовных мест провождением. И сколь множество волн возвышаются в Ганге, существует сотни тысяч волн. Подобным образом Радарани поклоняется Шьямасундаре и столь разнообразными способами она служит ему, и поэтому столь много-много волн расы в ней. И на Ганге существует множество лотосных цветов, и подобным же образом ее лицо выглядит подобно множеству цветущих лотосных цветов. И она мчится в океан, океана Шьямасундара, воды океана Шьямасундары. И Манджари говорят: подожди, подожди, я хочу успеть за тобой. Я не позволю тебе бежать с такой скоростью. Ты даже не понимаешь. Твои стопы, они настолько мягкие. Они являются богатством жизни Говинды, поэтому ты не можешь поранить их. Подожди. Я буду нести тебя на руках, и таким образом ты прибежишь к Говинде. Ты же собираешься исполнять севу для Говинды. Неужели ты не понимаешь? И ты сейчас поранишься. Ты же его богатство. Почему ты отказываешься слушать меня? Поэтому я буду нести твои стопы. Я буду нести тебя и помещу твои стопы на свою голову и таким образом отведу тебя к Говинде. И твои глаза, которые сияющие и смотрят вокруг, украшенные углем, и твои глаза выглядят, как будто они играют в океане расы. И поэтому они кажутся как играющие. И в озере Нектара подобно две птицы Чакравати играют. И подобным же образом твое лицо, подобно свежему цветущему лотосу. О, Радарани, пожалуйста, снизли же хотя бы капельку своей милости. Ты являешься безграничным океаном милости. И подобно безграничному океану, океанам, океанов милости, пожалуйста, дай же мне хотя бы мельчайшую песчинку своей милости. Пожалуйста, пожалуйста, приблизь меня к себе и даруй свою милость, потому что я также хочу отправиться с тобой. Я хочу сопровождать тебя во время Бисара. Если ты не смилостивишься и не снизишь свою скорость, то я не смогу успевать за тобой. Поэтому, пожалуйста, не злей, пролей на меня хотя бы немножко своей милости. Поскольку я хочу помочь тебе во время Бисара. И таким образом Госвамипад бежит за ней, как Кинкари, еле поспевая, и наслаждается безграничной сладостью и красотой ее Абисара. Все остальные гопи также бегут позади ее. И таким образом все они отправляются и приближаются к цветочному месту на берегах Ямуны. И все в Раджасакхе, возглавляемые Сирадой, встречают Говинду. И в результате начинается Раса-лила. Поэтому важность Радарани описывается повсюду, поскольку в читании Чаритамрити говорится, что без Радарани Говинда не желает наслаждаться, исполнять танец расы лилы. И когда Радхарани приходит, то Шьямасундар начинает парить в океане блаженства. И среди множества гопи наиболее важной является Радарани. И во время Расалилы это было очень прекрасно явлено и доказано. Если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, мы насладимся этими сладостными времяпровождениями нашей следующей встречи. Джай Сираде!